18 августа союзные войска под начальством русского генерал-фельдмаршала Барклай де Толли окружили и наголову разгромили 12-тысячный корпус Ван Дамма, который со всей артиллерией, 81 орудие, и обозами сдался в плен. После этого поражения армия Наполеона стала отходить к Лейпцигу. Кульмское сражение покрыло русскую гвардию, вынесшую на своих плечах основную тяжесть боя, неувидаемой славой. Преображенскому и Семеновскому полкам, а также гвардейскому морскому экипажу были вручены георгиевские знамена, а измайловскому и егерскому полкам, уже имевшим такие знамена, вручили георгиевские трубы. Основная заслуга в том, что была одержана знаменитая Кульмская победа в первый день этого великого по своим последствиям боя, решившего исход всей кампании 1813 года, принадлежала преимущественно Ермолову. За нее генерал от инфантерии Алексей Петрович Ермолов был награжден орденом Святого Александра Невского. Император Александр I был очень доволен Алексеем Петровичем и сказал, что Кульмской победой Ермолов укрепил за собою гвардию. Из 20 медальонов, изготовленных гравером Толстым и посвященных важнейшим сражениям Отечественной войны, медальон номер 13 носил название «Бой при Кульме». В честь этого сражения в Пруссии был учрежден специальный орден – Кульмский крест, которым в 1815 году были награждены 6 тысяч русских солдат, офицеров и генералов, в том числе и Алексей Петрович Ермолов. 1814 год, 28 июля. В честь окончательной победы над Наполеоном в Париже состоялся парад союзных войск. От русской армии были выделены 2-я кирасирская и 3-я гренадерская дивизии из гренадерского корпуса Ермолова. Русские войска тщательно готовились к параду. Ермолов писал своему брату Каховскому в Вильно: «Состояние наших войск удивительное. Здесь войска всей Европы, и нет подобного российскому солдату». 1820 год, сентябрь. За обеспечение прочности левого крыла Кавказской линии, перенесение ее на реку Сунжу и усмирение южных областей Алексей Петрович Ермолов награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира первой степени. 1823 год, 4 октября. Объявлена высочайшая благодарность Ермолову за сохранение продовольственных денег до 2 миллионов рублей. 1824 год, 2 октября. Вынесена очередная благодарность Александра I за сохранение продовольственных денег на сумму около 2 миллионов рублей. 1826 год, 5 августа. Николай I выражает Алексею Петровичу Ермолову высочайшую признательность за сокращение расходов на продовольствие Кавказского корпуса. 1827 год, 3 февраля. Вильяминов Ермолову. Князь Меньшиков получил от Нубарова ниже следующие сведения. Слуга Нубарова Меметбек сказывал, что аббас Мирза обещал 5000 туманов тому, к кто возьмется убить Алексея Петровича Ермолова, и что вызвался на сие злодеяние один из нукеров Сархай-хана, который и отправился в Дагестан, но имени сего нукера князь Меньшиков не мог еще дознаться. 1835 год, август. По случаю юбилея Кульмского сражения и закладки памятника высочайшим повелением царя Николая I, отставному генералу Алексею Петровичу Ермолову был пожалован орден святого апостола Андрея Первозванного, высшая награда Российской империи. Навеки врублен в память поколений. Алексей Ермолов, читаем надпись на беломраморной мемориальной доске в Георгиевском зале Московского Кремля, на мраморных плитах храма Христа Спасителя в Москве, стена 9, 7 августа 1812 года, сражение при Дубине, Валутина гора, Гедеонове, Колодне, Строганы и Заболотье. Отличились генерал-майор Алексей Петрович Ермолов. Стена 13. Раненый генерал-лейтенант Ермолов. Сражение при Бородино, 26 августа 1812 года. Стена 16. 26 августа 1812 года. Сражение при Бородино. Отличились генерал-лейтенант Алексей Ермолов. Стена 20. 12 октября 1812 года. Сражение при Малоярославце, на реке Луже и Немцове. Отличились генерал-лейтенант Ермолов. Стена 24. 2. 6 ноября 1812 года. Сражение при Красном, Смоленском, Добром, Уварове, Кутькове, Ржовке, Никулине, Мерлине, Корытне, Яськове, Барашках и Лосмине. Отличились командующие войсками Алексей Ермолов. Стена 25. 8, 9 и 11 ноября 1812 года. Сражение при Минске и Борисове. Отличились командующие войсками генерал-лейтенант Алексей Ермолов. Стена 37. 8 и 9 мая 1813 года. Сражение при Бауцене. Раненый генерал-лейтенант Алексей Ермолов. Отличились генерал-лейтенант Алексей Ермолов. Стена 38. 10 мая 1813 года. Сражение при Рейхенбахе, Маркерсдорфе, Кетлице и реках Лебау и Шепсе. Отличились командующие войсками генерал-лейтенант Алексей Ермолов. Стена 44. 17-19 августа 1813 года. Сражение при Теплице, Гизгюбеле, Геленсдорфе, Цегосте и Кульме. Отличились генерал-лейтенант Алексей Ермолов. Стена 57. 18 марта 1814 года. Взятие Парижа. Отличились генерал-лейтенант Алексей Ермолов. Алексей Ермолов, надпись на белокаменном опорном кольце колонны здания музея «Панорамы», Бородинская битва в Москве.